Глава 27. Обязательства. Я была не в состоянии вести машину и не смогла далеко уехать. Когда мои глаза потеряли способность видеть, я просто позволила колесам съехать на обочину и, медленно прокатившись, машина остановилась. Тяжело опустившись на сиденье, я позволила слабости, с которой сражалась в комнате Джейкоба, навалиться на меня. Все оказалось хуже, чем я предполагала. Я не ожидала, что осознание всего случившегося так больно ударит меня. Да, я была права, когда скрывала свое состояние Джейкоба. Никто не должен был видеть такое. Но одна я была не очень долго. Ровно столько, сколько понадобилось Элис, чтобы увидеть меня здесь, и еще несколько минут, чтобы он успел добраться сюда. Скрипнув, открылась дверь, и Эдвард взял меня на руки, вынес из машины. Поначалу от этого стало только хуже, потому что маленькая часть меня, маленькая, но с каждой минутой становившаяся все злее и громче, кричала на меня. Она жаждала объятий, совсем других рук. А потом возникло новое чувство вины, и оно высушило эту боль. Эдвард ничего не сказал, просто позволил мне лить слезы, пока я не начала сквозь рыдания повторять имя Чарли. «Ты правда готова ехать домой?» – с сомнением спросил он. После нескольких попыток удалось сообщить ему, что в ближайшее время мне все равно лучше не станет. Мне нужно было добраться домой до того, как Чарли решит, что уже слишком поздно, и позвонит Билли. Он отвез меня домой, в этот раз даже близко не приблизившись пределу скорости моего пикапа, одной рукой обнимая меня. Всю дорогу я пыталась сдерживаться. Сначала показалось, что бесполезно стараться, но я сдалась. Еще несколько секунд уговаривала я себе, просто придется несколько раз извиниться или несколько раз соврать, и потом я снова смогу сломаться. Я должна это сделать. Я рыскала в своих мыслях и отчаянно искала дополнительный резерв силы. Мои рыдания стихли, я придержала их, но не прекратила. Слезы не переставали капать. Я не знала, что делать, чтобы остановить их поток. «Подожди меня наверху», — проговорила я, когда мы подошли к дому. Он обнял меня на минуту и исчез. Войдя в дом, я сразу же направилась к лестнице. «Белла!» — позвал меня Чарли, когда я вошла со своего обычного места на диване. Ничего не отвечая, я повернулась к нему. Его глаза испуганно округлились, он вскочил на ноги. «Что случилось, Джейкоб?» – расспрашивал он. Раздраженно покачав головой, я попыталась заговорить. «С ним все хорошо, с ним все хорошо!» Слабым, хриплым голосом ответила я. «С Джейкобом и правда все было хорошо физически. А именно это и волновало в данный момент Чарли». «Но что-то произошло». Он схватил меня за плечи, беспокойно глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Что случилось с тобой?» «Наверное, я выглядела хуже, чем представляла себе». «Ничего, пап, я просто должна была поговорить с Джейкобом кое о чем. Это было сложно и трудно. Со мной все отлично». Беспокойство улеглось и сменилось осуждением. «И это действительно было так необходимо? Именно в этот момент?» – спросил он. «Наверное, нет, пап, но у меня не было выбора. Пришло время выбирать. Иногда случается так, что компромисс невозможен». Он медленно покачал головой. «Как он отреагировал на это?» Я не стала отвечать. Минуту он смотрел на мое лицо, а затем кивнул. Это было достаточным ответом. Надеюсь, что не испортило его выздоровление. «Он быстро поправляется», — пробормотал он. Чарли вздохнул. Мой самоконтроль держался из последних сил. «Я буду в своей комнате», — сказала я ему, двинув плечами, освобождаясь от его рук. «Хорошо», — согласился Чарли. Наверное, он уже заметил повышенный уровень воды, который вот-вот грозил вырваться наружу. Ничего не пугало Чарли больше, чем слезы. Ослепленная слезами, спотыкаясь на каждом шагу, я дошла до своей комнаты. Оказавшись внутри, я начала бороться с застежкой своего браслета, трясущимися пальцами пытаясь снять его. «Нет, Белла», – прошептал Эдвард, хватая мои руки, – «это часть тебя». Он схватил меня в объятия, и рыдания с новой силой прорвались наружу. Мой самый длинный день, казалось, растянулся в бесконечность. Я размышляла, закончится ли он когда-нибудь. Но хотя ночь и тянулась медленно, она не стала худшей в моей жизни. Я нашла успокоение в ее бесконечности, и я была не одна. Это было самое большое утешение. Страх Чарли перед вспышкой эмоций удержал его от того, чтобы зайти проведать меня, хотя я и не сидела тихо. Наверное, он так, как и я, мало спал этой ночью. Мой взгляд в прошлое оказался невыносимо ясным сегодня ночью. Я видела каждую свою ошибку, малейшие причиненные зло и обиды. Я видела их все, маленькие и большие. Боль, что я причиняла Джейкобу, нанесенные Эдварду раны. Все складывалось в аккуратные груды, от которой я не могла отречься или пройти мимо. Я поняла, что ошиблась, когда представляла себе двоих магнитами. Это не Эдвард и Джейкоб пытались сложиться вместе. Это были две мои половины, Белла Эдварда и Белла Джейкоба. Но они не могут существовать вместе, и мне никогда не стоило даже пробовать. Я принесла столько горя. В эту ночь я вспомнила обещание, которое дала самой себе этим утром. Никогда больше Эдвард не увидит моих слез из-за Джейкоба Блэка. От этой мысли у меня началась истерика, которая испугала Эдварда еще больше, чем мои рыдания. Но истерика прошла, исчерпав себя. Эдвард почти ничего не говорил. Он просто лежал рядом со мной на кровати и позволил мне залить соленой водой свою рубашку. Все длилось дольше, чем я ожидала. Маленькой изломанной частичке меня потребовалось много времени, чтобы выплакаться. Но наконец-то все закончилось, и я уснула, опустошенная и истощенная. Беспамятство не принесло полного облегчения от боли. Это было просто оцепенение. Преступное спокойствие, как от лекарства. Забытье сделало мои страдания почти выносимыми, но все осталось глубоко внутри меня. Даже во сне я знала, что моя боль помогла мне решиться на то, что я должна была сделать. Утро почти ничего не изменило. Все не стало яснее, лишь немного более терпимо, и я приняла все как данность. Интуитивно я понимала, что каждая новая слеза всегда будет отдаваться болью в моем сердце. Эти переживания отныне станут частью меня самой. Время лечит, так все говорят. Но было мне все равно, вылечит меня время или нет, лишь бы Джейкобу стало лучше, лишь бы он снова смог быть счастливым. Когда я проснулась, я была готова к действиям, никакой неизвестности. Я открыла глаза, наконец-то сухие, и встретилась с его обеспокоенным взглядом. «Привет», — произнесла я хрипло, откашлялась, попытаясь прочистить горло. Он не ответил, смотрел на меня, ожидая продолжения рыданий. «Нет, я в полном порядке», — успокоила я его. «Больше такого не будет». Мои слова заставили его пристально посмотреть на меня. «Может, мне жаль, что тебе пришлось все это увидеть», — сказала я. «Это было нечестно по отношению к тебе». Он ладонями обхватил мое лицо. «Белла, ты уверена, что ты выбрала правильно? Я никогда не видел, чтобы ты так мучилась». На последнем слове его голос сорвался, но я знала, страдания хуже этих. Я прикоснулась к его губам. «Да». «Не знаю». Его брови искривились. «Если бы тебе так больно, как это может быть правильно?» «Эдвард, я знаю точно, без кого не смогу жить». «Но...» Я отрицательно покачала головой. «Ты не понимаешь». Ты можешь набраться смелости или силы и жить без меня, если так будет нужно, но я никогда не смогу пойти на такую жертву. Я должна быть с тобой. Только так я смогу жить. Он все еще сомневался. Зря я позволила ему остаться прошлой ночью, но он был так нужен мне. «Можешь подать мне ту книгу?» — попросила я, указывая за его плечо. Он в замешательстве свел брови, но быстро подал мне книгу. «Снова?» – спросил он. «Просто хочу найти этот отрывок и прочитать, как именно она выразила. Я пролистала книгу, быстро найдя нужную страницу. Уголок на этой странице частенько загибался и было похоже на собачье ухо, потому что именно тут я много раз останавливалась». «К Кэти чудовище, но кое-что она говорит верно», – пробормотала я и тихо прочла, в основном себе. «Если все прочее сгинет, а он останется, я еще не исчезну из бытия. Если же все прочее останется, но не останется его, вселенная для меня обратится в ничто, огромное и чужое, и я уже не буду больше ее частью». Я кивнула, снова скорее сама себе. «Я понимаю, о чем она говорит, и я знаю, без чего не смогу жить». Эдвард забрал у меня книгу и кинул ее через комнату. С легким ударом она приземлилась прямо на мой письменный стол. Он обхватил меня руками за талию. Легкая улыбка озарила его прекрасное лицо, хотя переживания все еще морщили его лоб. «Хлитклифф тоже имеет что сказать», — заметил он. Эдварду не нужна была книга, чтобы процитировать. Он прижал меня ближе и прошептал ухо. «Я не могу жить без жизни моей, не могу жить без моей души». «Да», — тихо произнесла я, — «об этом я и говорю». «Белла, я не могу спокойно смотреть на твои страдания. Может быть, Эдвард, нет, я и так достаточно все усложнила. Мне придется жить с этой болью, но я знаю, что я хочу, что мне необходимо, и сейчас я собираюсь сделать это». «Что мы собираемся сделать сейчас?» Его маленькая поправка заставила меня чуть улыбнуться, и я вздохнула. «Мы идем повидаться с Элис».